Глава третья. Романовы. Их театр и их митрессы. Итак, на сцене появляется юный и красивый принц и сразу же без памяти влюбляется в Золушку. Современному обывателю, а главное нашей прекрасной половине, ситуация кажется сказочной. Но, увы, информированным петербуржцам конца XIX века эта история казалась более чем банальной. Дело в том, что до революции 1917 года императорский балет представлял нечто вроде коллективного гарема для семейства Романовых. Гораздо проще перечислить великих князей, не имевших любовниц-актрисок, чем наоборот. Иногда романы затягивались, и у многих великих князей создавались вторые семьи. Так у великого князя Константина Николаевича с балериной Анной Кузнецовой было 5 детей, получивших фамилию Князевы. У великого князя Николая Николаевича-старшего от балерины Екатерины Числовой было 4 детей, получивших фамилию Николаевы. Великий князь Николай Николаевич-старший был главнокомандующим русской армией на Балканах в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Бездарный полководец, он стал героем офицерских анекдотов, типа «Вещий Олег взял Константинополь и прибил щит к его вратам, а Николай Николаевич хотел прибить к вратам Стамбула панталончики Числовой, да турки не дали». И другое. Сын Николая Николаевича был тоже Николай и тоже для начала заведовал кавалерией, а потом стал главнокомандующим русской армии. Соответственно, и у Николая Николаевича-младшего была своя актриса – Мария Александровна Потоцкая, примадонна Александровского театра. Даже престарелый великий князь Михаил Николаевич на склоне лет завел роман с певичкой Фриде. Возможно, мой термин «гарем» режет чье-то рафинированное ухо, но да не я выдумал сей термин. Конечно, можно выражаться подобно балетоманам конца XIX века, именовавшим Матильду Кшесинскую «феей Оленьего парка». Но, увы, значительный процент читателей не знает, что в Оленьем парке Версаля был гарем славного короля Луи XV, того самого, что сказал «а после нас хоть потоп». А главное, я с 5 класса привык разгадывать шарады и недомолвки советских писателей и журналистов и читать между строк. А сейчас устал, и под старость хочу называть кошку кошкой. До 80-х годов XIX века в России существовала монополия императорских театров. В Петербурге и Москве могли давать представления только труппы, находившиеся в государственном управлении. Все служащие в них, в том числе и женщины, находились на жаловании, а через 20 лет службы получали пожизненную пенсию, что являлось неслыханной привилегией для русских артистов. Дирекция управляла театральными училищами в Петербурге и Москве, а именно труппами – русскими драматическими, Александринский театр в Петербурге и Малый театр в Москве, русскими оперными и балетными – Большой, а потом Мариинский театр в Петербурге, Большой театр в Москве. Французской и немецкой драматическими – Михайловский театр в Петербурге. Спектакли шли и на других площадках – в Красносельском, Каменноостровском, Китайском в Царском селе, Эрмитажном театрах. Бюджет выделялся большой, процветало казнократство, плелись грандиозные интриги. Театр в Старом Петербурге – главное и почти единственное зрелище. Кинематограф проникает в Россию только в начале XX века, а пока робкую конкуренцию живой актерской игре составлял, пожалуй, только граммофон. Актеры и актрисы были популярны невероятно. Директор императорских театров, тайный советник Владимир Аркадьевич Теликовский, писал. Раз один наивный человек меня спросил. Да что же это, наконец? В Александринском театре Савина, в Мариинском Кшесинская распоряжается, а вы кто же? Я отвечал. Директор. Да какой же после этого директор? Самый, я говорю, настоящий советник тайный. А распоряжаются явные директора, но в списках администрации они, как лица женского пола, по недоразумению не записаны. Ну а балерины в императорской России занимали специальное положение в свете с начала XIX века, со времен Авдотьи Истоминой. Любовный быт гвардейца, а на гвардию равнялся весь светский Петербург, проходил меж двух полюсов. На одном находились простолюдинки, от крепостных до мещанок. Они были доступны, а потому неинтересны. На другом – дворянки. Два тура вальса на балу, несколько разговоров один на один с девицей своего круга и альтернатива – брак или дуэль с братом конфидентки. А то обиженный папаша наябедничает губернатору, а то и самому царю, и придется уходить из полка или департамента. Любовь свободно мир чарует в светском Петербурге только у джентльмена и актрисы, прежде всего балерины. Балерине не прикажешь. Ее не просто купить, она объект желаний многих. Ее надо обольстить, понравиться. Поэтому в XIX веке в России отношение к актрисам было своеобразное. Ими восхищались, им дарили дорогие подарки. Иметь любовницу-актрису считалось высшим шиком как для гвардейского корнета, так и для великого князя. А вот после вступления в брак с самой знаменитой примадонной корнету приходилось немедленно подавать в отставку. Вспомним роман «Война и мир». В первом его томе Пьер Безухов с пьяными в стельку Долоховым и Анатолием Куракиным в полночь собираются в гости к актрисам. «Едем!» – закричал Пьер. «Едем! И Мишку с собой берем!» И он ухватил медведя. Зато во втором томе Пьер с презрением отчитывает того же Анатолия Куракина за флирт с Наташей Ростовой. А флиртовал он, заметим, трезвый и уж, конечно, без медведя. И самое интересное, что Лев Николаевич писал это не с сарказмом, не для контраста. По мнению Толстого, поведение Пьера в обоих случаях укладывалось в нормы тогдашней морали. Толстой, «Война и мир», том 1, страница 42. А вот пример из жизни. В столичном ресторане «Кюба» на Большой Морской собралась великокняжеская компания, где заводилами были великие князья, братья Алексей и Владимир Александровичи. Причем последний был супругой, великой княгиней Марии Павловной. В соседнем кабинете веселились гости французской труппы популярного актера Люсьена Гитри. По настоянию Марии Павловны французы присоединились к великокняжеской компании. Когда Владимир Александрович поцеловал подружку Гитри, актрису Анжел, Гитри попытался обнять великую княгиню. Владимир начал душить актера. Полез драться и пьяный Алексей, известный под кличкой «Семь пудов августейшего мяса». Французы дали сдачи. Официанты вызвали полицию. Начальник полиции вошел в кабинет, и в этот момент Алексей швырнул ему в лицо блюдо с икрой. Утром о дебоше доложили Александру Третьему. Взбешенный царь приказал в тот же день выслать из России как актера Гитри, так и великокняжескую чету. Директору императорских театров следовало считаться с влиятельнейшей при дворе партией балетоманов. Тот же Теликовский писал: «Балетоманы, эти оберегатели и хранители настоящих балетных традиций, в то время почитались в высших сферах как люди не только серьезные и полезные, но и необходимые для дальнейшего процветания этого важного для страны искусства. У настоящего балетомана влечение к балету было основано главным образом не столько на любви к хореографическому искусству, сколько на настоящей, неподдельной любви к очаровательным молодым исполнительницам танцев. Это были не просто любители, это были своего рода поэты, глубокие знатоки слабого пола и особые его ценители, как на сцене, так и вне ее». Когда поднимался занавес, все балетоманы, как по мановению волшебного жезла, наводили самые разнообразные оптические инструменты на сцену, и когда попадали в точку, в сердце своей любви, на лицах их, несмотря на зрительный инструмент, можно было ясно заметить улыбку. Со сцены ответ. Устанавливался общий любовный ток между сценой и балетоманами. И ток этот, то ослабевая, то вновь напрягаясь, продолжался во время всего действия, прерываясь временами дружными аплодисментами. Тут были и люди императорской свиты, и придворные, и генералы, вплоть до полных чинов и физические, и золотая молодежь, и директора департаментов, и бывшие губернаторы, и генерал-губернаторы, и отставные генералы, и адмиралы, и люди финансового мира, и бывшие и настоящие рантье, редакторы и сотрудники газет, и учащаяся молодежь, и, наконец, такие профессии, и происхождение которых невозможно было определить по полному отсутствию данных. Через лазейку балетоманства обделывались крупные дела. Так, например, один из балетоманов В. получил заказ на поставку железных частей для Троицкого моста в Петербурге через даму сердца другого балетомана, имевшего влияние на сдачу этой поставки. Мало того, что получил, но с самыми минимальными затратами. Корзиной цветов он отблагодарил балетную артистку. Он нажил десятки тысяч. Такое внимание влиятельных лиц к театру, с одной стороны, увеличивало бюджет ведомства, с другой – способствовало интригам и борьбе театральных клак. Но кроме взаимодействия с этими достаточно влиятельными любителями, кроме внутритеатральных интриг, а, как известно, нет среды более нездоровой и скандальной, чем театральная, директора императорских театров почти ежедневно виделись самими династами – императором и великими князьями. Даже министры не имели возможности видеться с царем и царицами чуть ли не ежедневно. Вот как обстояло дело в 1900-1910 годах. Вся императорская фамилия, начиная с государя, охотно посещала императорские театры, а в театры частные, за очень редкими исключениями, совсем не ездили. Государь и обе императрицы посещали почти одинаково оперу и балет, а также французский театр и несколько менее Александринский театр. То же самое можно было сказать и о великом князе Владимире Александровиче, и о Марии Павловне, и о Павле Александровиче. Алексей Александрович чаще всего посещал французский театр и Александринский, менее балет и оперу. Великие князья Сергей Михайлович, Борис и Андрей Владимировичи особенно любили балет, а Борис Владимирович еще и французский театр, так же, как и Кирилл Владимирович. Константин Константинович больше ездил в Александринский театр и в оперу, гораздо меньше в балет и французский театр. Николай Николаевич вообще редко ездил в театр и предпочитал Александринский, а в оперу ездил весьма редко. Принц Альденбургский и его жена почти никогда в театр не ездили. Царские ложи, которых во всех театрах, за исключением Михайловского и Александринского, было по три, распределялись так. Прилегающие к сцене боковые посещались особыми императорской фамилии. Среднюю же, царскую, занимали лица свиты государя, императриц и великих княгинь и прочие придворные чины. Каждый антракт директору полагалось приходить в царскую ложу, чтобы получить разрешение на начало следующего акта. При этом государь иногда делал свои замечания по поводу постановки и исполнения пьесы, оперы или балета. Во время антрактов, когда все великие князья собирались в царской ложе пить чай, царило обыкновенно большое оживление. Все держали себя очень просто и совершенно не стеснялись присутствием государя. Многие даже сидели, когда он стоял. Многие курили, так что часто великие княгини жаловались на курильщиков и махали веерами и платками, чтобы разогнать дым. Царские фойе были комнаты небольшие, особенно при царских нижних ложах. Потолок был низок, и воздуху было мало, когда там собиралось много народу. Особенно не переносила жары и дымного воздуха молодая императрица. Мария Федоровна же брала курильщиков под свою защиту, ибо сама после смерти Александра III стала много курить. Итак, роман Кшесинской с домом Романовых был не случайностью, а скорее закономерностью. Принцу положено было явиться. Интрига была лишь в его имени. Кстати, пора уточнить, кто носил титул великого князя. По законам Российской империи титул великого князя автоматически присваивался при рождении сына и внука императора. а дочери императора получали титул «Великой княжны». Если великий князь вступал в брак с представительницей царственного рода, то его супруга получала титул «Великой княгини». Если же великий князь вступал в неравноправный, марганатический брак, то император был волен дать какой-нибудь выдуманный титул, например, «Княгиня Полей», «Княгиня Юрьевская» и так далее, либо вообще не признать этот брак. Все же правнуки императора по мужской линии и внуки по женской линии получали титул князей и княжон императорской крови, но никогда не могли стать великими князьями и княжнами. Так что многочисленная компания великих князей и княгинь, обитающая ныне за границей, – ничто иное, как дети лейтенанта Шмидта. Кстати, если верить Ильфу и Петрову, у бедного лейтенанта были и дочки – глупые, немолодые и некрасивые. Великие князья и княжны получали содержание от государства. Максимальная сумма была в 70-х годах XIX века 200 тысяч рублей серебром в год. В некоторых изданиях приводятся и большие цифры – 280 тысяч рублей и так далее. Но это или ошибка, или содержание указано в рублях ассигнациями, реальная стоимость которых была в полтора раза меньше, чем серебром. К началу XX века численность великих князей и княжон стремилась к двум десяткам, и финансовое содержание их было урезано. Но в любом случае суммы им выплачивались немалые. Правда, на эти деньги членам царствующего дома приходилось содержать свои дворцы, имения, яхты, собственные железнодорожные салон-вагоны и прочее, и прочее. И, разумеется, тратились огромные средства на представительские расходы. Другой вопрос, что сами великие князья правдами, а большей частью неправдами, пытались выудить из казны деньги на свои дворцы и яхты. Наконец, за расходом денег любым великим князем бдительно следила его родня. Родители, особенно матери, братья, сестры и другие. В случае больших трат на нецелевые нужды, в том числе на митресс, родители устраивали шелуну хорошую взбучку, а остальная родня бежала жаловаться императору. Так что очень больших сумм свободных денег у великих князей попросту не было. Главное же, наследники Павла I были патологически скупы. Это в XVIII веке в государеву спальню офицер мог войти бедным, а то и просто нищим, а выйти оттуда богатейшим человеком России. В XIX веке время Разумовских, Орловых, Потемкиных и Зубовых кануло в лету. У Александра I и Николая I было много десятков интрижек, но их дамы получали крохи – 100-500 рублей, а то и вообще ничего. Александр III жил крайне скромно. В своей единственной северной резиденции, Гатчинском дворце, он занимал лишь несколько небольших комнат в правом крыле. Царь неоднократно приказывал зашивать свои старые штаны и так далее. Подобной скупостью отличались Николай II и его супруга Александра Федоровна. В 20 лет, беседуя с древней бабулей из бывших, я был удивлен, услышав: «Когда я в 1930 году посетила императорскую спальню в Александровском дворце, мне показалось, что я попала в комнату горняшки». Конечно, не все так просто. И Александр III, и его сын тратили огромные деньги на строительство новых дворцов, содержание 12 императорских яхт, наиболее крупные из которых «Ливадия» и «Штандарт» равнялись по водоизмещению крейсеру, но стоили гораздо дороже. Но, повторяю, в личной жизни они были крохоборы. Так, к примеру, царь лишь один раз дал Распутину 10 рублей. Но старец брезгливо отказался и до конца своих дней не получил больше ни копейки от венценосной четы. О жадности Романовых свидетельствует и одна весьма любопытная история, которую я хочу начать с конца. Дождливым февральским днем 1918 года по ташкентским улицам двигалась большая похоронная процессия. За гробом шел отряд красногвардейцев. Кумачевые знамена были увиты черными лентами. Оркестр выводил «Вы жертвою пали». На тротуарах толпились тысячи горожан, и никто не спрашивал, кого хоронят. Все знали, Ташкент прощается со своим князем, великим князем Николаем Константиновичем, внуком Николая I. Разумеется, большевики отдавали почести не великому князю, а старейшему в России узнику самодержавия. Николай Константинович сидел при Александре Освободителе, при Александре Миротворце, при Николае Кровавом, и лишь министр юстиции Керенский освободил его из бессрочной ссылки. Великий князь провел в тюрьмах и ссылках 43 года, а декабристы – всего 31 год. Когда в тюрьмы стали поступать первые народовольцы, великий князь мотал уже 6-й год. А началось все традиционно, с романа с американской актрисой Фанни Лир. Подобные увлечения, как уже говорилось, были нормой дома Романовых. Но Николай оказался натурой увлекающейся и посмел посягнуть на фамильные драгоценности Константиновичей. В результате и Николай, и Фанни были арестованы жандармами. За Фанни, как за гражданку США, вступился американский посол. Но шефу жандармов графу Шувалову все было нипочем. Тогда к канцлеру Горчакову обратился с нотой дуаен, старейшина дипломатического корпуса. Фанни пришлось освободить и даже извиниться. А вот Николай был лишен титула и всех прав и отправлен в места не столь отдаленные. История великого князя Николая Константиновича довольно занятная, но при чем здесь наша главная героиня? А при том, что обычно связь актрисы, пусть даже талантливой, с лицом императорской фамилии приносила ей, кроме покровительства в театре, небольшой доход, несколько драгоценностей и небольшую сумму в банке. Так было с Кузнецовой, Чесловой, Потоцкой и другими. Их жизненный уровень соответствовал маститому профессору университета, неворующему генералу или купчихе второй гильдии. Ну, скажем, уровень статского генерала Ильи Ульянова позволял иметь свой дом с усадьбой в Симбирске. О собственных дворцах, поездках по железной дороге в салон-вагоне обычным митрессам-балеринам мечтать не приходилось. А что, были необычные митрессы? Да, были. Наиболее умные и верткие дамы сообразили, что, оказывая услуги в постели членам высочайшей фамилии, можно одновременно лоббировать богатых промышленников и, в первую очередь, поставщиков императорских армии и флота. Одной из первых таких дам стала княжна Екатерина Долгорукая, юная митресса императора Александра II. Позже царь секретным указом присвоил Кате титул «Светлейшей княжны Юрьевской». Ранее князей Юрьевских в России отродясь не бывало. И тайно обвенчался с ней. Сергей Юрьевич Витте с иронией и брезгливостью заметил. Эта княжна Долгорукая не брезговала различными крупными подношениями. И вот она через императора Александра II настаивала, чтобы дали концессию на постройку Ростово-Владикавказской железной дороги, не помню кому, или инженеру Филькерзаму, или какому-то другому железнодорожному концессионеру, чуть ли не Полякову. Через княжну Долгорукую, а впоследствии через княгиню Юрьевскую, устраивалось много различных дел, не только назначений, но прямо денежных дел довольно неопрятного свойства. Так, после последней турецкой войны явилось следующее дело. Во время войны главным подрядчиком по интендантству была компания, состоявшая из Варшавского, Грегера, Горовица и Когина. Они получили громадный подряд. И мне даже случайно известно, каким образом они его получили. Витте, избранные воспоминания, 1849-1911 годы, страница 83-208. Следующей митрессой-предпринимательницей стала французская балерина, выступавшая в императорских театрах, Элиза Балетта. Она была митрессой великого князя Алексея Александровича, который имел звание генерал-адмирала. Директор императорских театров князь Волконский стал выполнять любую прихоть балерины. Главное же было в другом. К балете устремились десятки дельцов, надеявшихся на большие заказы в морском ведомстве. В советское время всех великих князей у нас мазали одной краской – черной. А после перестройки холопствующие журналисты восхищаются их достоинствами и мудростью. Поэтому, чтобы понять дальнейший ход нашего повествования, придется посвятить целую главу личности наших главных героев – цесаревичу, великим князьям Владимировичам и Михайловичам, а также самым хлебным должностям Российской империи.